Глава 33. Мы ехали бодрой рысью. При этом меня трясло в седле, словно при езде в старом уазике по бездорожью. Иногда Арден пускал коня галопом, и в эти моменты я проклинала все на свете. Уверена, если бы меня не держали, я бы попросту выпала из седла на первых же секундах такой скачки. Дракон видел мои мучения, но никак их не комментировал. Он вообще со мной не говорил, и лишь изредка перекидывался фразами с Вирджином. Ближайший город мы обогнули по дуге, проскакали мимо еще двух деревень, и даже после наступления темноты останавливаться не стали. Наш целитель с помощью магии создал два парящих в воздухе ярких фонарика, и таким образом и всадники, и животные смогли видеть дорогу. «Давай на следующей развилке направо», — скомандовал Арден. «Потом я поеду вперед, покажу дорогу». «Куда мы едем?» Это было первое, что я сказала с самого начала поездки. «Куда нужно?» Равнодушно бросил дракон и ничего пояснять не стал. Вскоре мы свернули с дороги и продолжили путь по тропинке. Я бы и при свете дня вряд ли ее нашла, но Арден явно хорошо знал местность. Интересно, откуда? Когда продолжать двигаться верхом стало невозможно, мы спешились и пошли пешком. Причем его светлость вел меня, держа за запястье так крепко, будто я могла сбежать. «Можешь отпустить, я никуда не денусь», — проговорила устало. «У меня нет причин тебе верить», — ответил дракон. «Если бы не твой глупый побег, мы бы все не оказались здесь. Скажи, разве ты на моем месте не попытался бы сбежать?» — спросила с горькой усмешкой. После всего этого трудного насыщенного дня сил на эмоции уже просто не осталось. Он не ответил, продолжил идти вперед и меня тоже не отпустил, хоть ему и было неудобно одновременно удерживать мою руку и вести лошадь. «Ты знаешь, что создание магом без лицензии портала с использованием крови карается по закону?» — спросил дракон через несколько минут. «Откуда мне это знать?» — бросила в ответ. «Мне о вашем мире почти ничего не известно. Арден, я просто пытаюсь хоть как-то выжить. Выбраться из той западни, в которую угодила по воле одной хитроумной дуры. Ты договариваться со мной не пожелал, Сельма испугалась мести драконов, вот мы и сорвались, даже толком не подготовившись». «Никто бы не стал вам мстить», — заявил его светлость. «У меня нет причин тебе верить», — вернула ему его же фразу. Он хмыкнул, но промолчал. «Вот и поговорили. Ничего не скажешь. Очень содержательная беседа». Я хотела о многом его спросить. Как они нашли нас так быстро? Почему пришли только вдвоем? По какой причине проехали мимо всех населенных пунктов? И куда, в конце концов, он нас всех ведет? Но задавать ни один из этих вопросов не стало. Арден явно был зол и на разговор не настроен. Правда, о самом главном я промолчать не смогла. Что с Сельмой? И пока он не успел отмахнуться, быстро затараторила. Я поняла, что ее состояние связано с инициацией. Но чем ей это грозит? Долго она пробудет в беспамятстве? Не опасно ли это? «Не знаю», — сказал дракон, даже не взглянув в мою сторону, и снова ничего пояснять не стал. «Арден!» — выпалила, разозлившись. «На него, на себя, на обстоятельства, на собственную усталость. Даже на деревья, ветки которых то и дело норовили хлестнуть по рукам и лицу. Тебе сложно ответить? Я просто переживаю за сестру. Она совсем молодая, жизни нормальной не видела. То родительский тотальный контроль со странным воспитанием, потом война, плен, издевательство твоего Гайса. Она тебе не сестра», — бросил он. «Сестра!» — выдала в ответ. «Младшая, кровная, родная!» Арден резко остановился и поймал мой взгляд. А я хоть и поняла, что банально проговорилась, но ни капли об этом не жалела. «Все, хватит с меня этих идиотских тайн и заговоров. Ясное дело, что побег накрылся медным тазом, и нас никто не отпустит. Но хотелось хоть какой-то конкретики. И за Сельму я правда волновалась. Не знаю, чего он там придумал и каким выводом пришел. Арден не сказал, а я не успела спросить. Неожиданно тропинка вывела нас на полянку, на которой грозной тенью стоял небольшой деревянный домик. На фоне черного леса он казался зверем, присевшим отдохнуть, а в свете тусклых магических фонариков выглядел даже зловеще. Привязав обоих коней, дракон первым вошел в эту избушку, осмотрелся и только потом дал нам знак следовать за ним. Целитель внес Сельму, а замыкала процессию уже я. Внутри оказались две маленькие комнатки. В передней располагались стол, дровяная печь и пара длинных широких лавок с лежащими на них тюфяками. В дальней комнатке стояли две узкие кровати с таким же подобием матрасов и нелепый корявый шкаф. «Вирджин, где лучше разместить твою пациентку?» – спросил Арден. «Возле печки. Сельме нужно тепло, да и я смогу приготовить ей укрепляющие отвары», – проговорил он, укладывая девушку на одну из лавок. «То есть ты собираешься остаться с ней?» «Да», – ответил тот. «Ее состояние стабильно, но организм спешно перестраивается. Велика вероятность жара или иных рецидивов. Потому я лучше побуду рядом». «Хорошо. Тогда оставайтесь в кухне». Бросил дракона, потом повернулся ко мне. «Иди в спальню и ложись спать». «Но...» — хотела возразить я. «Только собиралась сказать, что могу помочь разжечь огонь в печи, накрыть на стол или еще что-нибудь. Как меня резко схватили за руку, завели в комнату и насильно усадили на кровать». «Ложись спать!» — прорычал Арден. «И не зли меня, Маша. Просто хотя бы сейчас притворись понятливой и покладистой. Не заставляй меня делать то, о чем завтра я буду жалеть». И, развернувшись, ушел. А громко хлопнувшая входная дверь стала этаким финальным аккордом его речи. Да уж, не зря говорят, что уравновешенных людей лучше не доводить, потому что, сорвавшись, они способны разрушить даже то, что считалось нерушимым. А мне, кажется, удалось вывести из себя того, кто никогда не позволял себе срывов.